Глава 21. Явление ведьмы. Кот, черт и остальные за круглым столом. Дакар разлил всем чай и уселся на стул поближе ко мне. А я сидела, смотря в чашку с крепким горячим чаем, и все еще не могла прийти в себя. Даже стены собственного домика казались чужими и холодными. «Мы решим, как найти горгоны и адские бланки», — не слишком уверенно сказал чертик. «И даже если не найдем, глухо отозвался стоящий у окна граф. «Тебя точно в ад не отдадим». Я подняла взгляд на Костина. Дракон был бледным, скулы напряжены, взгляд темный-темный. Неужели он и правда за меня переживает? Переживает, по лицу видно, по нервным пальцам, которые он не знает, куда деть, по всей позе напряженно угрожающей. И на сердце от такого понимания стало тепло. Вспомнилось, как он спасал меня от упыря, запах дракона и его сильные руки, как прикасался к моим коленям, излечивая. Переживает. Я ему не безразлична. Иначе зачем бы он отправился за мной в ад? Я с трудом сдержала готовые выкатиться слезы. «Вы не должны рисковать из-за меня», — выдавила непослушными губами. Граф посмотрел строго. «А давайте я сам буду решать, что я должен, а чего не должен делать по отношению к своей будущей жене». «Жене?» «Он не шутил?» Странно, но при всей строгости в голосе дракона скользнула непередаваемая нежность, заставившая меня несдержанно улыбнуться. А Костин сделал порывистый шаг, встал на одно колено и, смотря мне в глаза, четко произнес: «Алкеевый, именно сейчас, когда на вас нет ни одного чертовского заклятия, отсутствуют хвост и клыки, скажите, вы согласитесь стать моей женой?» Как бы мне хотелось ему ответить. Сказать, что я безмерно счастлива от такого предложения, и мой ответ однозначен, но... Я без пяти минут пленница ада, и, скорее всего, наше расставание не за горами. Так стоит ли тешить себя и его напрасными ожиданиями светлого будущего? Улыбка медленно стерлась с моего лица. «Недостойно», — шепнула совсем тихо. «Я даже ведьма, и то не настоящая. Шарлатанка». «А вот тут вы, дорогая моя, ошибаетесь», — была прервана моя речь. «Вы самая настоящая черная ведьма». Все, находящиеся на моей кухоньке, повернулись на голос. А в нее уже входила статная темноволосая женщина в длинном черном платье, очень вызывающем черном платье, с тонкими бретельками вместо рукавов, глубоким декольте и разрезом юбки выше бедра. И хотя женщина была явно в возрасте, но не утратила былую красоту и выглядела вызывающе эффектно. Либо умело создала себе образ. В руке у нее была зажата метла, полностью соответствующая хозяйке. Ровная, без сучка, древко с пушистыми ветками на конце. Она ветками прошелестела в приветствии, и моя метелка ответила ей тем же. А женщина обвела всех темными глазами, поправила распущенные, чуть растрепанные волосы и остановила пронзительный взгляд на мне. Губы раскроила улыбка. «Что ж, приятно познакомиться, леди Алкея. Я Зара, бывшая верховная ведьма Академии Ранжерона». Следом в кухоньку моего скромного домика ворвался запыхавшийся и чумазый кот с книгой в лапах, а следом за ним Гамаюн собственной персоной. Кот с воплем «Жива!» бросился ко мне на шею, по пути не отпуская чертовскую книгу. Льстился и мурчал, терся мои руки головой. «Жива!» Облегченно выдохнула Гамаюн, плюхнувшись у входа на пернатую пятую точку, и, закатив глаза, начала обмахиваться крылом. «А уж сколько я кукарекала, пытаясь намекнуть, чтобы остерегались. Вы ведь только ушли, я к оракулу вернулась, он и сказал, что беда совсем близко. Я за вами кинулась. Уж у околицы города была, а чую, что идет кто-то. Плохое наша сестра за милю чует. Да что я могла сделать? Я магию-то сразу ощутила, злую, черную. Но куда простому Гамаюну против такой? Не успела. А потом Стикс прибежал. Вот мы и решили, сами не сможем помочь. Позовем того, кто сможет». Зара усмехнулась, слушая речь Фиары, покачала головой, помогла ей подняться, и обе направились к столу. «Позвали!» По пути посмеивалась ведьма. «Да как позвали? Ворвались в мой дом, мужчинку моего испугали. Он, как их диких, да оголтелых услышал, да увидел, так назад к реке и сбежал. Эх, водяные. А эти меня за руки хватают, ничего толком объяснить не могут, лишь кричат: убивают, загубили. А как уж торопили, даже привести себя в порядок не дали. Ох уж эти мифические существа, паникёры». Я была открыла рот от удивления и тут же захлопнула, чувствуя исходящую от женщины магию. Она буквально окутывала ее, тянулась шлейфом, растекалась по кухоньке. Казалось, протяни руку и коснешься невидимой колдовской паутины. Костин молниеносно подскочил, схватил стул, помогая гостье присесть к столу, и учтиво произнес: «Рад вас видеть, госпожа Верховная Ведьма». «Бывшая Верховная Ведьма», — поправила леди Зара, игриво глянув на декана. «Вы, как всегда, галантны, граф Марл. Собственно, как и все драконы. Галантны, харизматичны, способны свести с ума кого угодно. Уверена, наша молодая ведьма уже в сетях вашего очарования, даже сама того не подозревая». Я чаем подавилась. А ведьма уже перевела взгляд на Дакара. «Кто тут у нас? О, господин черт, главный помощник ведьм!» Загадочно ему подмигнула. «А вы, вероятно, и булочки печь умеете?» Дакар засмущался, а я удивилась. «Ат любит шутить над ведьмами», — пояснила леди Зара. «Всегда в наставники дают жутко домовитых чертей. Зачастую тех, кто не прошел аттестацию в темной притемной магии. Правильно? Правильно, куда их? В преисподней на хорошее место им не устроиться, а присматривать за ведьмой самое то. Но...» — она хитро улыбнулась. «Темные очень любят ведьм. И если черт свою подопечную доведет до Верховной, то ему обеспечены почет и уважение в преисподней. Мой помощник, кстати, сейчас в главке работает. Зазнался жуть». Она подмигнула Дакару. «Ну, милый, напоишь чаем старую ведьму». Черт подскочил на месте и кинулся к плите. Уже через минуту перед гостьей стояла кружка с ароматным чаем и тарелочка с плюшками. Зара отхлебнула из кружки, откусила кусочек сдобы и посмотрела на меня. «А теперь я хочу услышать историю новой ведьмы Академии из ее уст». «Гамаюн и кот слишком сумбурно мне все рассказали, но я так поняла, что дело и правда очень серьезное. Если они даже меня нашли и заставили сюда прийти. И вижу, что не зря. От вас, милочка, так пахнет пеплом, что могу предположить, вы только что из самого ада». Я опустила голову. Так стыдно стало перед госпожой, бывшей верховной ведьмой. Не оправдала доверия. Прошептала тихо. «Я и правда плохая ведьма». «Ох, милочка», — закатила глаза верховная, поддевая пальцами очередную плюшку. «Если бы каждая молодая ведьма оправдывала доверие, то ведьмы вывелись бы подчистую. Но в аду тоже сидят не просто темные, а способные видеть потенциал, угадывать будущие перспективы, и абы кого там ведьмы в академию не назначат». Она задумчиво покрутила плюшку в руках. «В свете этого мне очень любопытно, кто тебя в преисподнюю отправил? Не барон же фон Дин. Я давно его знаю, уверена, он ведьму в заточение не отправит». Я покачала головой. «Не барон. Магистр Академии Аделаида Гаргон». Ведьма нахмурилась. «Очень любопытно. Отсюда, пожалуйста, в деталях». Я с тоской посмотрела на графа и начала. Сначала о том, как загадала жениха, а потом о том, как в моей жизни появился говорящий кот и Дакар, о внезапных посетителях и задании от барона фон Дина, как в Академию попала, и о встрече с Гаргон, о первом знакомстве с графом и постыдном первом посещении кабинета ректора Фелиса. На этом месте бывшая верховная ведьма смеялась в голос. Потом кивнула, намекая, чтобы я продолжала рассказ. И я продолжила. Про покушение на меня, погром дома, исчезновение всех папоротников в городе, поиски ингредиентов и мои неудачные превращения. Я подавила тяжелый вздох, вспоминая о хвосте. Хороший был хвост. Предупреждение оракула, угроза барона, заклинание на ведьмовском камне и мое отправление в ад магистром Гаргон. «Я одного понять не могу. За что она меня так возненавидела?» Пожала я плечами. «Ничего плохого я лично ей не сделала». Верховная сидела в задумчивости. Она уже не ела плюшки и чай давно выпила. Просто сидела, сложив руки на груди и внимательно смотря на меня. «Очень странно. Если я все правильно понимаю, то от тебя пытались избавиться изначально, а вернее, с того самого момента, как ты попала в Академию. Стало быть, кому-то очень не нужна ведьма в Академии?» Зар поморщилась. «Аделаида мне никогда не нравилась. Было в ней что-то ненастоящее, поддельное, мерзкое. Но что ей не понравилось в тебе? Ты ей в чем-то мешала. Скорее всего, в том, что по новому приказу ада теперь ректором может стать только ведьма», — сжав кулаки, тихо произнес граф. Верховная молниеносно перевела взгляд на него. «Странный указ, не считаешь? Учитывая, что магистр как раз-таки не ведьма, а Гаргона». «Очень», — кивнул дракон. «Но леди Алкея убеждает, что сама лично видела в руках ее адские бланки. А владыка сказал, что именно на них издан последний указ». «Зачем Горгоне писать приказ на ведьму, если она ею не является?» — почесал затылок чертик. «Или является», — глубокомысленно протянул кот, сидевший с книгой прямо на столе и поедавший плюшки. «Тогда многое встает на свои места», — он посмотрел на меня. «Я ведь кот ученый, и по воле случая именно мне пришлось заниматься всеми заклятиями. Так вот, в заклятии на ведьмовском камне, которое мы собирались провести, имелся очень интересный пунктик. Я не обратил на него внимания, потому как он казался незначительным, но в свете открывшихся фактов он более чем значим». Кот обвел всех умнейшим взглядом и торжественно заявил: «Заклятие не просто указывает на искомого, но показывает его истинную суть. Если бы оно получилось, то все увидели бы, что на самом деле она не Горгона», — пророкотала Гамаюн. «Ведь все, чего касается ведьма, истина. Надела на себя маску, и вот, пожалуйста, она Горгона. Ни у кого и сомнения не возникнет в обратном. Каков обман! Лицемерка! Ведь всех вокруг пальца обвела». Я губу закусила, начиная понимать. Это она уничтожила все папоротники. И она пыталась от меня избавиться. Но вокруг меня было слишком много... Замолчала. «Женихов», — хмуро подсказал граф. «И не только», — отмахнулась я. «Нечисти рядом хватало». «И вы постоянно во что-то вляпывались». Костин не унимался. «Если бы я, как вы выразились, не вляпывалась...» Нашла чем парировать я, то, скорее всего, у Горгона вышло бы от меня избавиться. На это у дракона не нашлось, что ответить. А Заара, поддерживая меня, кивнула. «Я уверена, вы бы и дня не прожили, учитывая силу магистра Горгон. И теперь понятно ее желание во что бы то ни стало вас убрать. Но вы никак не уходили с ее пути». «И договор, подсунутый вам, был обычной фикцией», — уверенно подсказал граф, попыткой отвести от себя все подозрения. «Ей поручили найти ведьму». И она нашла шарлатанку. Последнее сказал очень тихо и глаза отвел. Я рукой махнула. «Чего уж там, я ведь и правда ведьмой-то не была. Так, название одно». И потому спокойно добавила. «Ту, которая точно никогда не стала бы настоящей ведьмой». «Но тут вмешался случай», — усмехнулся Стикс. «И наша шарлатанка подписала фикцию так, что отпринял ее. Зара покачала головой. «Ад не принимает, кого попало. Волки изначально увидели ведьму и потенциал, и дали шанс. В противном случае фикция так бы и осталась фикцией». Я тяжело вздохнула. «Жаль, я не сделала заклятие. Вернее, сделала, но... Я была глупа. Горгон всучила мне артефакт, блокирующий любое заклинание. А я даже не поняла. И мое заклятие просто не сработало в полную силу. Одного не пойму. Зачем ей прятаться?» Граф и бывшая Верховная переглянулись. «Ну, во-первых, — начала Заара, — в Академию берут только одну ведьму, ту, которая прошла все испытания и в будущем станет Верховной. А я так понимаю, Аделаиде нужно было попасть в Академию, чтобы создать артефакт и получить те самые бланки». «Либо, — добавил граф, — под маской Горгоны скрывается ведьма, которую уже когда-то не взяли в Академию, и она пряталась от нас. Кстати, я больше верю в последнее. Я думаю, план по получению должности ректора у нее был с самого начала. Именно поэтому ей так мешала еще одна ведьма в Академии». Заара кивнула. «Тогда все становится на свои места», а? Протянул Дакар, вытаскивая из печи очередную порцию плюшек. «Осталось найти магистра Горгон и забрать у нее все имеющиеся артефакты». «Любопытно как», — фыркнула Фьяра, принюхиваясь к ароматной выпечке. «Небось уж спряталась, так спряталась. Она же понимает, что до момента официального получения поста ректора ее будут искать. Особенно барон. Тот, небось, по зеркалам рыскает». Заара улыбнулась. «А мы воспользуемся уже испытанным, но так до конца и не сделанным заклинанием». Я тяжело вздохнула. «Это невозможно. Ни папоротника, ни остальных ингредиентов больше нет». Ведьма хитро посмотрела на меня. «Даже если Горгона уничтожила все папоротники, я точно знаю того, у кого есть свой личный резерв, куда Аделаида ни за что не могла бы добраться». Все переглянулись. А Заара уверенно произнесла. «Едим плюшки и едем в Академию. Я давненько не видела Фелиса. Стоит поинтересоваться, как у него дела».